Глава 32. Морскому подразделению полиции пришлось ждать отлива, прежде чем выйти к форту. Кларк не хотела, чтобы я плыл, когда я изложил дело, ее скептицизм рассеялся, но нежелание меня пускать оказалось переломить сложнее. «Вам необходимо отдохнуть», — настаивала она. «От вас, полусонного, нет никакого проку. Вы всю ночь на ногах». Как и она, но я предпочел об этом не упоминать. Решил, что чувствую себя хорошо и могу придавить пару часиков, пока мы ждем отлива. Кларк, как и я, знала, если мы найдем то, что я рассчитывал, им понадобится судебный антрополог. Даже если за такой короткий срок удастся найти другого специалиста, он будет знаком с делом совсем не так, как я. И в итоге Кларк согласилась. После того, как мы покончили с приготовлениями, я поставил будильник и рухнул на целых 2 часа в постель. Но проснулся не выспавшимся и далеко не отдохнувшим. Взбодрил горячий душ и завтрак. И к моменту, когда я сел в поезд, чтобы вернуться в полицейское управление к Кларк, уже чувствовал себя человеком. Однако плыть в морской порт оказалось делом более муторным, чем я рассчитывал. Катер морской полиции нырял в неутихших после шторма волнах. Пришвартоваться к платформе не получилось, пришлось бросить якорь на некотором расстоянии. И когда мы перебирались на башню на лодке, обвязанная вокруг лестницы и верхнего мостика лента полицейского ограждения басовито гудела на ветру. Я посмотрел на ржавую конструкцию над головой. Но то, чем я приехал заниматься, находилось не там, гораздо ниже. Когда мы прибыли, песчаная отмель вокруг башни все еще находилась под водой. Но пока высаживалась полицейская команда и выгружали оборудование, из-под поверхности показался гладкий коричневый изгиб. Он быстро рос, и когда люди ступили на мягкий песок, появились первые маленькие крабы. Надо было догадаться раньше, но когда я накануне наблюдал за крошечными существами, был все еще в шоке после убийства Ланди. Однако информация отложилась в подсознании, постепенно, как заноза, вылезала наружу, пока ее не удалось вытащить. Крабы — падальщики. Если они в таком количестве населили песчаную отмель, значит, в ней зарыт богатый источник пищи. Например, человеческое тело. «Вы уверены, Хантер?» Рядом со мной на платформе стоял Фрейерс и наблюдал, как от разгоняющих пристанище крабов лопат полицейских разбегаются маленькие твари. «Уверен», — ответил я. «В другое время беспокоился бы, что ради бесполезной затеи вытащил в море столько людей, но теперь испытывал спокойную уверенность. Крабы послужили катализатором, способствовав соединению воедино всего, что уже находилось в моей голове». «Ты прав наполовину», — ответил мне Портер, когда я спросил, не спрятал ли он Эмму Дерби в заводе Хусти после того, как сбросил с башни. Тогда я не понял, что он хотел сказать. Но ведь знал, он погнался за шантажистами в форт на лодке Лео Уиллерса. Я ее видел. Это был пришвартованный к деревянной пристани Уиллетс-Пойнта маленький ялик, недостаточно вместительный, чтобы перевести Портера и с ним 2 трупа. Портер не понял своей ошибки, пока не сбросил мертвецов на швартовочную платформу в 60 футах внизу. И на этом попался. Тащить наверх неживой груз по почти вертикальной лестнице трудно. В лодке нет места для 2 тел. Если отдать одну из жертв на волю прилива, ее со временем прибьет к берегу, где ее обнаружат. Однако отлив открыл еще одну возможность. Он мог зарыть одно из тел в песчаной отмеле. Портер выбрал Эмму Дерби из практических соображений. Возиться долго на виду нельзя, могут заметить. Женское тело меньше мужского, не придется рыть большую яму. Вряд ли у Портера была с собой лопата, но мягкий песок поддавался лопасти весла. Копать глубоко не требовалось, только чтобы во время отлива не показалось то, что спрятано в песке. Когда полицейские очищали останки Эммы Дерби, в яму лилась морская вода. Пока женщина лежала под башней морского форта, крабы успели хорошо потрудиться. Большинство кожных покровов и мягких тканей исчезли, остались только кости и покрытые грязно-белой коркой трупного жировоска хрящи. Волосы превратились в ком песка, отделились от черепа, но, залепив пустые глазницы и кости лица, оставались длинными и темными. хотя не было никакого сходства с красивой и уверенной в себе женщиной на фотографии Веллинге, я не сомневался. Мы нашли сестру Рэйчел. На вскрытие я не пошел. Таково было условие Кларк, с которым она допустила меня на извлечение хрупких останков. Я мог наблюдать за операцией, давать советы, но не более. Пришлось, пусть нехотя, согласиться, но, может, это было к лучшему. Я действовал из последних сил и на адреналине, и то, и другое заканчивалось. Во второй раз за сутки я вернулся в Лондон, проспал 6 часов, принял душ и соорудил из найденных в холодильнике продуктов ужин. Пытался позвонить Рэйчел и трусливо обрадовался, когда вызов переключился на голосовую почту. Пусть новость о сестре она узнает от полиции, а не от меня. Мне не хотелось с ней говорить до того, как ее и Траска официально проинформируют. Я все-таки раздумывал, не набрать ли ей еще, когда зазвонил городской телефон. Кларк хотела ознакомить меня с результатами вскрытия. Разумеется, никаких отпечатков пальцев, поэтому мы проводим двойную экспертизу по карте дантиста и ДНК, сообщила она. Я удивился, что старший следователь соизволила мне позвонить. Не ожидал от нее такого. Но одежда и украшения соответствуют тем, что были у Эммы Дерби. После того, что случилось с Лео Уиллерсом, я не спешу с выводами, но в данном случае можно с достаточной степенью вероятности предположить, что труп ее. «Как она умерла?» — спросил я, разминая спину. Мышцы еще не отошли от пытки холодной водой Веллинги, и их продолжало сводить. Фриарс считает, что ее задушили. У нее сломана подъязычная кость и шея, хотя это может быть результатом падения с высоты. Те же множественные переломы, что и у Марка Чепла. Видимо, Портер сбросил обоих с башни. Вероятная причина смерти не была неожиданностью для меня. Случайную свидетельницу Стейси Кокер Портер тоже задушил, потому что хотел заставить замолчать. Но никакого чувства удовлетворения это подтверждение не принесло. «Лодку Лео Уиллерса обнаружили в устье», — продолжала Кларк. «Возможно, ее отнесло туда приливом. Но, похоже, Портер плавал на ней в форт. На газоне Уиллерса есть свежие следы от покрышек Даймлера, следовательно, он возвращался в Уиллетс-Пойнт за машиной и в спешке уехал». Кларк не требовалось объяснять горечь, которая звучала в ее голосе. «Второго ружья в лодке не нашли?» «Нет, не нашли. Зато следы пороховых газов нашли на забортном моторе. Думаем, они попали туда с его перчаток. А это подтверждает версию, что Портер избавился от ружья на обратном пути из форта. Были также следы крови. Чепла?» Сказав, я тут же сообразил, что такое невозможно. За 7 месяцев дождь и морская соленая вода их бы безвозвратно уничтожили. Нет, не Чепла. Можно предположить, что Портер, после того, как привез тело в устье, все тщательно протер. В лодке более свежая кровь, причем 2 типов. Один соответствует крови самого Портера, видимо, накапало с поврежденного после выстрела в железную дверь лица. Другой — с его подошвы. Кларк на мгновение запнулась. «Соответствует крови Боба Ланди». Мы помолчали. Кларк кашлянула. «Мы известили родных Эммы Дерби. У них и без того много неприятностей, а тут еще это. Будем надеяться, что черная полоса для них и закончилась. И последнее. На вашу почту по ошибке отправили электронное письмо. Я буду признательна, если вы его удалите». Нехарактерная ошибка для Кларк, но она уже сутки на ногах. «Хорошо», — пообещал я, не придав ее словам значения, но она еще не закончила. Напутались недосыпу. Ее тон слегка изменился. «Для вас письмо не представляет интереса, но я прошу вас никому о нем не упоминать». Во мне проснулось любопытство. «Разумеется, не буду. Тогда все в порядке. Удалю в лучшем виде. Спасибо, доктор Хантер». Кларк повесила трубку. Что еще за загадки? Я направился к компьютеру. Отправленное несколько минут назад письмо находилось в папке входящей корреспонденции. Не было ни темы, ни текста, только вложения. Немного поколебавшись, я открыл его. Вложение представляло собой копию свидетельских показаний. Когда я увидел, чьи они, мою усталость сняло как рукой. Подавшись вперед, я стал читать о событиях 25-летней давности. Лето, когда Лео Уиллерсу исполнилось 9 лет, было отмечено долгим периодом небывалой жары. Августовские температуры поднимались до уровня средиземноморских, грозя засухой и нехваткой воды. Днем царило безветренное пекло, ночью мучила влажная духота. Но Лео это не огорчало. Он наслаждался солнцем, а бриз с моря у летнего дома родителей помогал переносить обжигающий зной. Вдали от придирчивых взглядов учителей закрытого интерната и одноклассников с их тайной психикой он мог, наконец, расслабиться. Наедине он был самим собой. А в обществе остальных людей ощущал себя существом другого теста. В Уиллетс-Пойнте его предоставляли самому себе, за исключением воскресных обедов и визитов, изредка приезжающих для охоты гостей, когда он должен был принимать участие в общем веселье. Все остальное время родители позволяли ему развлекаться самому. И одиночество ему давалось легче, чем общение с ними, особенно после того, что произошло на Пасху. Лео понимал, что это нехорошо, но однажды незаметно проник в родительскую спальню и стал примерять материнские платья. Обычное смущение и неудовлетворенность отступили, как только он увидел себя в зеркале преобразившимся. Пусть наряды были ему велики, отражение демонстрировало его истинную сущность. Фальшивым был повседневный Лео. Он рассчитывал провести в спальне несколько минут, но потерял ощущение времени и попался. Лео никогда не видел отца таким рассерженным. Это было страшнее его обычного холодного презрения. Он бросился к матери, надеясь, что та вмешается, но она отвернулась. До сих пор, вспоминая тот случай, он страдал от стыда и унижения. Надеялся, что все исправится, когда они приедут в Уиллетс-Пойнт, но этого не случилось. Вдобавок, заболел шофер отца, и на лето ему нашли замену. Молодого человека с самодовольной ухмылкой в глазах и оспинами на лице. Его фамилия была Портер. Лео он не понравился. Портер служил в армии и там водил машину. В те дни, когда его услуги не требовали сэру Стивену, он поручал ему следить за сыном. С этих пор Лео не чувствовал прежней свободы. Портер ходил за ним по пятам. Они катались к морю, гуляли вдоль дамбы, забирались в заводь. Портер никогда не играл и не разговаривал со своим подопечным. Молча курил, явно недовольный обязанностями няньки. Казалось, лето окончательно испорчено. Однажды на берегу у дамбы их поджидала молодая женщина. Портер, улыбнувшись, попросил подопечного отлучиться на часок, и Лео с удовольствием послушался. С тех пор это стало правилом. Они шли на берег, и Портер там с кем-нибудь встречался. Иногда с той же самой женщиной, иногда с другой. Лео ни разу не пришло в голову сообщить об этом отцу. Его все устраивало. Он оставался один и мог идти, куда хотел. Так он познакомился с Роуэн. Она появилась, когда в одиночестве сидел на песчаной дюне. Скромная девочка с веснушками и льняными волосами. У Лео было мало опыта общения с девчонками, но ее общество он нашел интереснее общения с одноклассниками в интернате. Роуэн жила в Бэк-Уотерсе, ее мать работала в Крокхевене, а отец большую часть времени проводил дома. Он писал книги о природе для школ и раньше, во время каникул, гулял с дочерью в Солончаках. Но отец заболел и больше не гуляет. Роуэн не знала, что с ним, он стал на несколько дней запираться в своем кабинете. Но даже когда выходил, ни с кем не разговаривал. Мать Роуэн говорила, что его надо оставить в покое, и девочка развлекалась сама, как умела. По часу каждый день, как и Лео. С тех пор они встречались постоянно. Не обязательно оставались на дюнах, гуляли на солнце, уходили в любимые заводи Роуэн. Она там знала каждый бычажок, каждую протоку, где безопасно бродить даже в прилив и куда лучше не соваться. Они рассказывали друг другу о том, о чем с остальными молчали. Роуэн слышала, как мать иногда плачет, а иногда кричит на отца, который все больше от них отдаляется. Лео признался, как ненавидит интернат и своих одноклассников, даже не скрыл, как боится отца. Как-то рассказал о переодевании в материнские платья, при этом его лицо горело от стыда, но Роуэн не увидела в его поступке ничего дурного. Сказала, сама занимается тем же, и Лео почувствовал прилив незнакомого раньше счастья. Впервые своей юной жизнью он нашел человека, с кем мог свободно говорить и делиться секретами. Впоследствии он не мог вспомнить, кому пришла в голову эта мысль, только помнил, как она их взволновала. Они строили планы на следующий день, а затем пришло время расстаться. Уходя, Лео был так увлечен, что не заметил Портера, пока тот не заговорил. Шофер стоял между двумя дюнами, и от его сигареты вился голубой дымок. Лео быстро оглянулся на удаляющуюся с пляжа маленькую фигурку девочки. Портер ухмыльнулся и погрозил ему пальцем. «Что скажет твой отец?» У Лео оборвалось сердце. Первой мыслью было, что если Портер подслушал, что они задумали с Роуэн. Но шофер был слишком далеко, и как только Лео это понял, его охватило другое чувство. Он ненавидел это ухмыляющееся лицо. Его трясло от того, что работник отца может грозить разрушить его новую драгоценную дружбу. И мальчик выпалил. «Он скажет, что платит тебе не за то, чтобы ты курил или встречался с девушками». Изъеденные оспинами щеки Портера потемнели, но он промолчал. На следующий день Лео дождался, когда дом скроется из вида, и попросил выпустить его из машины. Портер заортачился, но мальчик понимал, что разоблачение не хочет ни одна из сторон. И когда он сказал, что видел, как шофер выносил коробки из летнего домика на их территории, тот съехал на обочину. Он больше не улыбался и выругался сквозь зубы, когда Лео выбрался из машины и сказал, что он может ехать. Но послушался. Когда звук мотора стих вдали, Лео поспешил к летнему домику, который прятался в гуще деревьев и кустов, маленькое одноэтажное строение из прибитых внахлёст к деревянному каркасу досок. Подразумевалось, что он похож на швейцарское шале и в прошлом служил для развлечений. Но это было до того, как родился Лео. Теперь, состарившийся и обветшалый, он превратился в кладовую. Маленькое крытое крыльцо с дверью находилось в середине между двух затянутых паутиной окон. Лео оглянулся, убедиться, что его никто не видит. Он много раз тайно пробирался сюда, но все равно следовало проявлять осторожность. Родители придут в ярость, если узнают. Он пошарил рукой в оконном ящике для цветов, где в похожей на пыль земле засохли сорняки. Ключ был на месте. Лео вставил его в замок и отпер дверь. Скрипнули несмазанные петли, когда он толкнул створку. В шале было жарко и душно. Когда он вошел, в нос ударил сверлящий запах прожаренной солнцем сосны. Внутри стояло множество картонных коробок и деревянных ящиков, были также старые чемоданы и баулы, но не так много кое-что Портер успел унести. Невидимый из-за деревьев Лео наблюдал, как шофер входил в домик и появлялся, вынося коробки и какие-то мелкие предметы меблировки. Грузил в багажник и уезжал. Хотя Лео не думал, что отец был в курсе, ему даже не приходило в голову сообщить об этом. Он хотел сберечь только один нужный ему чемодан. Появившийся Роуэн чувствовал себя неуверенно рядом с большим домом. Но Лео не сомневался в успехе. Он ждал этого момента весь день. И его настроение передалось девочке, когда они начали исследовать содержимое чемодана. Одежда, скорее всего, принадлежала его матери, но не сейчас, а давно. Яркие короткие платья и юбки были бы ей сейчас малы. Нафталиновые шарики не мешали ни Роуэн, ни Лео, когда они начали примерять вещи. Сначала бижутерию и обувь, босоножки на ремешках на платформе и яркие безвкусные ожерелья. Затем юбки и блузки. Хотя и небольшого размера, они им были непомерно велики, но это не имело значения. Внутри шале, куда солнце пробивалось сквозь старые муслиновые занавески, они, казалось, попали в иной, свой собственный мир. У Лео от ощущения, что он оказался дома, кружилась голова. Впоследствии, став старше, он будет тщетно пытаться возродить это чувство при помощи спиртного. Лео нарядился в яркое голубое платье. На Роуэн был ансамбль из оранжевой юбки и блузки. Хихикая, она надела ему на запястье браслеты. Один из черепахового панциря почти светился, потому что сквозь него проникало солнце. Лео запомнил, как браслеты, соскальзывая по руке, брякали, словно костяшки. Он все еще стоял с поднятой рукой, когда распахнулась дверь. Роуэн испуганно ахнула, Его резко развернули, и перед ним оказалось настолько искаженное лицо, что он сначала не узнал отца. Его основательно встряхнули, затем удар по щеке сбил на пол. Мелькнуло оранжевое пятно. Роуэн бросилась к двери, но тоже получила удар. Лео вздернули на ноги и стали так сильно трясти, что он потерял способность видеть. Отец кричал на него, но он не мог разобрать слов. А потом раздался другой голос, и он ясно услышал. «О, черт!» В следующую секунду увидел, как Портер оттаскивает от него отца и встает между ними. Лео прокинулся на коробке, слыша только несвязные звуки. Потом его то ли понесли, то ли поволокли к двери. Роуэн застыла на полу в большом не по размеру оранжевом наряде. Она удивительно притихла. Лео не видел ее лица, но на ребре ящика, на который она упала, темнело пятно. Оно казалось мокрым и липким. Больше он ее не видел. Дверь захлопнулась, отсекая от него Роуэн. Все вокруг завертелось. Лео помнил, как его запихнули в машину, и кто-то, может быть, Портер, а может быть, отец, сдернув с него голубое платье, грубо натянул на него его собственную одежду. Чуть позже послышался голос матери, которая спрашивала, как можно было совершить такую глупость. Затем, когда он оказался на прохладных простынях в темной комнате, сознание куда-то уплыло. На следующее утро, без всяких объяснений, Лео увезли в главную резиденцию Уильнерсов. Он почти всю дорогу проспал, а когда время от времени открывал глаза, видел перед собой обожженную солнцем шею Портера. Через много лет он заподозрит, что у него было сотрясение мозга, но тогда радовался своей бесчувственности, провалу сознания, не позволявшему ясно мыслить. Немного придя в себя, он спросил, где Роуэн? Портер, не поворачивая головы, ответил, что она ушла домой. Об этом случае потом не вспоминали, и его память тоже стерлась, превратившись в сон. Лео больше не мог представить девочку, с которой подружился тем летом. А если случалось, пытался вспомнить тот день в шале, его душила такая паника, что лучше было обо всем забыть. И со временем он убедил себя, что ничего не было. Прошли годы, прежде чем он снова оказался в Уиллетс-Пойнте. К тому времени его мать умерла, а Портер каким-то образом стал постоянным водителем отца. Сам Лео встал на тропу несчастья и бунтарства, определивших его взрослую жизнь. Когда Лео исключили из военной академии, он, подчиняясь непонятному импульсу, не вернулся домой, где отец закатывал бы ему сцены, а поселился в доме, где некогда проводил летние месяцы. Ощущение было таким, словно он очутился в полузабытом сне. Дом долгие годы стоял запертым, шале много лет назад по неизвестной причине дотла сгорело. От него не осталось и следа, а на место, где оно некогда стояло, посадили магнолию. Дождь разметал лепестки свечеобразных бутонов, и трава вокруг дерева подернулась грязно-белым налетом. Этот вид волновал, пробуждал смутные воспоминания, словно старая фотография, мелькнувшая на дне темного озера. Но лишь годы спустя, когда другой, лишь наполовину осознанный порыв подвиг его к тому, чтобы поселиться в своем прежнем святилище, он услышал про местную девочку, которая летним днем ушла из родительского дома в заводе и больше не вернулась. Я дважды перечитал показания Лео Уиллерса, а затем, как просила Кларк, удалил и письмо, и вложение. Выключив компьютер, помассировал переносицу. Я считал, что серия трагедий в окрестностях Устья относительно недавние дела, но оказалось, что они уходят корнями в преступление, совершенное больше 2 десятилетий назад. Я до смерти устал и чувствовал себя совершенно разбитым. Портер видел, как его работодатель убил девочку и решил, что ее смерть открывает для него новые возможности. Неудивительно, что после этого он получил постоянную работу. Он был связан с сэром Стивеном тем, что они совершили. И хотя не считал себя шантажистом, не сомневался, что его молчание заслуживает вознаграждения. И, видимо, поэтому определенным образом реагировал на Эмму Дерби и Марка Чепла. Они стали нарушителями его прав, вторглись на территорию, которую он отвоевал для себя, и он действовал в соответствии со своими понятиями. «Я не позволил пустить дело на самотек», — заявил он Веллинге. «Не мог после всего, что сделал для Уиллерсов». «Что же именно он сделал?» — задался я вопросом. «Ограничивалась ли его роль молчанием, или он доказывал свою ценность более практическими поступками?» Обязанности Портера, безусловно, выходили за рамки вождения автомобиля. Сэр Стивен поручил ему подчистить инкриминирующие улики в доме на Уиллетс-Пойнте, а затем передать шантажистам сумку с деньгами. Какие еще он оказывал услуги? Роуэн Холлоуэй так и не нашли, но я не мог представить, чтобы солидный бизнесмен стал марать себе руки, избавляясь от трупа. Зачем, если есть другой, кто выполнит за него работу? Я встал из-за стола снова заварить кофе. Хотя Лео Уиллерс, у меня не получалось думать о стоящем в центре случившихся трагедий человеке, как о Лене Мерчант, как мы считали, не убивал, он был отнюдь не без греха. Пусть он был еще ребенком, когда его отец убил Роуэн Холлоуэй, но он по-взрослому решил молчать. Лео признал, что он, чтобы успокоить совесть, позволил Эдгару Холлоуэю жить бесплатно в своем доме и ежемесячно посылал ему провизию. Такими действиями он не только обрек отца своей подруги детства на одинокое существование, он подготовил сцену для финального акта трагедии. Продукты привозил Холлоуэю Портер. Если Лео хотел наказать шофера, напоминая ему о его соучастии в преступлении, то его намерение провалилось. Он подарил ему очередную возможность в виде уединенного дома с безответным жильцом. Когда же было решено, что Уиллерс совершил самоубийство, Портер прекратил снабжение Эдгара. В свое время он помог скрыть убийство его дочери. И я не думал, что он может потерять сон от того, что отец жертвы голодает. И вот Портер и еще пятеро оказались на том свете. Не пострадал только человек, который заварил эту кашу. Сэр Стивен Уиллерс. Я плеснул в кофе виски. Чрезвычайно мало шансов, что убийца Роуэн Холлоуэй понесет наказание за свое преступление. Хотя я не сомневался в том, что прочитал, все факты соответствовали тому, что нам уже было известно, недоказанные детские воспоминания — недостаточный аргумент для совершения правосудия. Особенно за деяние, которое многие годы скрывалось и о котором, по признанию Лео, он сам предпочел до сегодняшнего дня умолчать. Неприятная правда заключалась в том, что при отсутствии улик и тела полиция мало что могла сделать. Появились основания провести новый, более тщательный обыск в Уиллетс-Пойнт, и мне пришло в голову, что посаженное на месте старого шале магнолия скрывает под корнями не только почву. Но сэр Стивен не стал бы терпеть на своей территории материальную улику. Тем более, что поблизости так много возможностей от нее избавиться. Возможно, тело Марка Чепла не первое, которое Портер схоронил в устье. Путаницу каналов и проток снова обследуют, но шансы обнаружить тело Роуэн чрезвычайно малы. Спустя столько лет от нее мало что осталось, только погребенные в грязи одинокие кости. Однако полиция не имеет права оставить без внимания заявление, тем более, что оно поступило от сына сэра Стивена. Я очень хотел бы спросить Кларк, как она собирается поступить, но понимал, что старший следователь не оценит мой интерес и вряд ли что-нибудь ответит. Она достаточно подставляла шею. Мне не оставалось ничего иного, как только ждать и надеяться, что что-то произойдет. Шли дни, но нигде не говорилось, что сэра Стивена допрашивали, не то чтобы арестовали. Меня это не удивляло. Он был беспощаден, защищая фамилию, когда подозревали его сына. Теперь ставкой была его репутация, если не свобода, и он использует всю свою власть и влияние. Брала досада от того, что он выйдет сухим из воды, и по мере того, как убийства в заводях забывались, я все больше приходил к убеждению, что убийца Роуэн не понесет наказания. И не я один. Лео Уиллерс выложил свою историю в социальных сетях. Поднялся такой шум, что даже команда адвокатов сэра Стивена не могла его унять. Наследник влиятельнейшего и могущественного человека не только восстал из мертвых, но превратился в женщину. Мало этого, он обвинял отца в совершенном 20 лет назад убийстве девочки. Его откровения вызвали бурю эмоций. Вместе с историей исчезновения Роуэн появились ее школьные фотографии. Со снимков смотрела блондинка с очаровательной щелочкой между зубов. Сэр Стивен, как и следовало ожидать, спрятался за спинами адвокатов, которые отметали все вопросы, заявляя невиновности клиента или обходились банальным, без комментариев. Сам бизнесмен молчал, но кадры, как он спешит к своему лимузину, теперь темно-серому, а не черному Даймлеру, говорили сами за себя. Лицо вытянуто, бледнее обычного, скулы выпирают под вспышками фотокамер. Перед тем, как я выключил телевизор, у меня появилась непрофессиональная и малоприятная мысль. Этот человек уже труп. Она оказалась пророческой. Появилось сообщение, что сэр Стивен находится в тяжелом состоянии после обширного инсульта. Его адвокаты тут же заявили, что болезнь стала следствием внимания прессы. Возможно, так оно и было. Нет ничего необычного в способности совершить преступление. Люди отличаются друг от друга тем, могут ли они с этим жить. Сэр Стивен жил и, очевидно, не мучился угрызениями совести. Он не вынес другого, что об этом узнали люди. Его, когда-то бывший сыном, отпрыск, не давал интервью ни до, ни после, последовавшей через 2 дня смерти отца. Не вынося дух вуайеризма вокруг этой истории, я старался избегать слухов и предположений, хлынувших заполнять вакуум. Но что-то все-таки доходило. Один видеоклип крутили особенно упорно. За стеклянными дверями, в которых я узнал двери полицейского управления, где бывал сам, возникает движение. Двери открываются, и появляется человек. Лео Уиллерс был привлекательным мужчиной, а Лена Мерчант стала потрясающей женщиной, элегантная, со вкусом одетая, с изысканной стрижкой темных средней длины волос. Я не был знаком с Лео и теперь со странным чувством смотрел на человека, о котором столько слышал и читал. Лену мгновенно окружили микрофоны и камеры. Я думал, она поспешит скрыться от внимания журналистов. Но она шла сквозь толкающуюся толпу, высоко подняв голову и не обращая внимания на выстреливаемые в нее вопросы. В ней не чувствовалось ни стыда, ни смущения. Только молчаливое достоинство, когда она уходила из старой жизни в новую.